чую. Берегите здоровье. Все остальное исправим. Один земной орган духовному лечению не поддается. Лечить его можно покоем при пране. Если зелья... Неужели хуже солнца? Вредны всякие. Лишь прямой мост к солнцу лечит сердце, много вместившее. Придете к празднику. Клевета не уменьшит размера ауры показанной. Редко удается показать ее. На фильме мой портрет вышел в круге света. Луч мой дух ваш пронизал. Потому у Русвати чует сотрясение организма. У Русвати как часы заведенные. Так много наслаивается за это время. Все удивительно. Потому прошу беречь здоровье. При утомлении примите отдых. Дайте мыслям бродить без напряжения. Думайте только, направляя ток на атмосферу дома. Удача, удача, удача. Так посылайте. Незаметно для вас мысль ваша приобретет особую силу. У меня болело под ложечкой. Центр нервов солнечного сплетения. Когда С дотронется, как ток бежит. Ляг скорее. Можно положить руки в горячую воду. Мне сказано о камне. В нем заключена частица великого дыхания, частица души Ориона. Явил смысл камня. Указал на сокровище великого духа. Урусвати, надо приобщить камень к твоей сущности. Камень, находясь при тебе, ассимилируется с твоим ритмом и через созвездие Ориона закрепит связь с сужденным путем. Узнаете, что камень послан был Наполеону? Камень был отнят, когда отклонился от пути единения с женой. Урусвати, истинно говорю, если будешь выражать прямо свои ощущения, скажешь лучшие пророчества, без рассуждения, но понятием духа. Никогда пророки не могли сказать, почему говорят они. Без зеркала и без голоса. Просто они знали, как путеводная звезда идет с вами, частица Ориона. Так и запиши сегодня, можешь пророчествовать. Гораздо больше, нежели кажется тебе. Никогда не надо умолять дар. Законно он растет, но надо помнить о нем. Усердно помни, как знала события жизни. За мирами, можно сказать, и только. Величие космоса не оставляет места рассуждению, но поражает и возносит. Знание духа постигается знанием духа. Обрати внимание на серебряную нить, связующую с духом-руководителем, серебром, явленным до предводителя планеты. Получается как бы цепь, заимствующая провод для высшего духа. Высшая индивидуализация не боится единения и посылает дары нахождения по серебряной нити до высших сфер. Тоже может быть, когда дух при нарождении посылает свой провод. Запомни, каждый случай возможен в мире духа. Не выдуманную формулой, но неописуемой мощью духа слагаются возможности новые. И трудно, и чудно. Беседу о неофитах и иерофантах не позволено было записать.